Глава 30. «Вот как вы заговорили, Михаил Алексеевич», — сказала я, сдерживая слезы и глотая колючий ком в горле. «Я думала, он друг, что на него я могу положиться, а он силком меня замуж отдает, лишь бы избавиться от меня без проблем, и так, чтобы я не вернулась. Вот и верь после этого мужчинам». «Оля, ты не понимаешь, о чем просишь меня», — сделал он шаг ко мне. Я же, наоборот, стала отступать от него к двери. Хотелось уйти и больше никогда его не видеть. Еще полчаса назад, до нашего с ним разговора, я грустила о том, что уеду отсюда и не увижу его. А теперь же мечтала об этом. Как он мог так со мной поступить? Не услышать, не почувствовать, что это решение станет моей погибелью. Не смогу я жить с нелюбимым. Пусть хоть 10 раз прикажет, пользуясь моей слабостью и бесправностью перед ним. Я все равно не приму того, кого князь мне в мужья навязал. Никогда не приму. «Я вас больше ни о чем не прошу», — покачала я головой и сделала еще несколько шагов спиной к двери. Чувствовала себя просто безмолвной куклой, которую кому хотят, тому и передают, у которой ни души, ни сердца нет. Последняя разорвана в клочья самим Лариным. Но, видать, такова судьба моя несладкая, и придется мне принять все, что мне она уготовила. Почти все. Тяготы и невзгоды приму. Мужчину нелюбимого ни за что на свете. Кажется, остается лишь одно — побег. Любой ценой, налегке, без вещей, сундуком, я тихо не сбегу, да и далеко пройти не смогу. Придется мне все бросить здесь и уйти ночью, пока все спят и куда глаза глядят. И никогда я не забуду и не прощу князю того, что все это произошло по его воле. Не услышал, не помог, не заступился, хотя мог, ведь он сильный и может многое. Это я, безродная Ольга, в этом мире ничего не могу. Только просить защиты и помощи у сильных мира сего. Но они меня не пожелали услышать. Мое бремя только мое. Я смирилась с тем и готова принять его и нести. Только бы сбежать из дома так, чтобы никто не остановил, да не вернул. А иначе быть мне женой чужого мне человека, которому я не испытывала ни капли любви. «Оля, ты мне рвешь сердце!» Догнал он меня у самой двери и вдруг схватил за плечи. Сжал их горячими сильными пальцами так, что сердце начало в груди заходиться. А глазами синими так пронзал, что дышать тяжко стало. Я могла лишь смотреть на него во все глаза и рвано дышать. «Зачем? Ну зачем ты, князь, меня касаешься? От твоих прикосновений, таких неуместных, лишь больнее будет обоим. Лишь наградишь нас ненужными никому воспоминаниями, которые будут по ночам без спросу проникать в наше сердце и души, приходя к нам непрошено во снах. Но не могу я тебя отпустить просто так на мороз. Неужели ты этого не понимаешь?» «Я думала, что хоть немного стало значить что-то для вас», — честно решила ответить я. Держаться сил больше не было. Играть что-то тоже. «Боже, как я устала от игры и лжи, которой насквозь теперь пропитана вся моя жизнь. Я так много лгу и скрываю от безвыходности, что уже, кажется, совсем позабыла о том, кто же я есть на самом деле. Утонула в океане бесконечной лжи. И никто, никто меня уже не спасет. Что вам не все равно, какой будет моя судьба?» «Мне не все равно!» — почти закричал он и слегка тряхнул меня за плечи. «Вот именно, мне не все равно. Ты думаешь, мне так легко выдавать тебя замуж самолично?» «Почему же тогда так?» — прошептала я, глотая слезы, которые непослушным потоком бежали и бежали по щекам, от которых щипала губы. «Потому что так я уверен, что ты будешь в безопасности. Лучше так, чем с тобой что-то случилось бы. Пойми меня и прости». «Я прощаю», — кивнула я, сжав крепко его пальцы в своих, а затем убирая их со своих плеч. «Я вас за все прощаю». Ларин не стал бежать за мной, удерживать меня или просить вернуться. Он молча смотрел, как я покидаю его кабинет и ухожу вдаль по коридору. Я шла к себе. Мне нужно было собраться с мыслями и подумать, как сбежать так, чтобы никто этого не заметил сразу же. А еще нужно уложить Сонечку и осторожно с ней попрощаться. С ней мы больше никогда не увидимся. Об этом я сожалела. И уж потом, под покровом ночи, бежать. Бежать без оглядки.